Руслан и Людмила. Михаил Иванович Глинка. Дата премьеры — 27 ноября 1842 года. Страна — Россия. Действующие лица. Святозар. Великий князь Киевский. Людмила. Его дочь. Руслан. Киевский витязь. Жених Людмилы. Ратмир. Князь Хазарский. Фарлав. Витязь Варяжский. Горислава. Пленница Ратмира. Фин. Добрый волшебник. Наина. Злая волшебница. Баян. Певец. Черномор. Злой волшебник. Великий князь Святозар устраивает пир в честь своей дочери Людмилы. На руку Людмилы претендуют женихи. Витязи Руслан, Ратмир и Фарлав. Они окружили прекрасную княжну, а она среди них смотрится белой лебедушкой. Людмила подает руку Руслану. Любит она славного богатыря. Князь одобряет выбор дочери, и пир переходит в свадебное торжество. Певец Баян предрекает в своих песнях беду, грозящую Руслану и Людмиле, а народ желает счастья молодым. Вдруг страшный гром потрясает хоромы. Когда все приходят в себя, оказывается, что Людмила исчезла. Великий князь Святозар в отчаянии обещает руку Людмилы тому, кто возвратит исчезнувшую княжну. И вот Руслан, Фарлав и Ратмир отправляются искать красавицу. У каждого своя дорога, свои надежды. Руслан находит хижину волшебника Финна. Здесь витязь узнает, что его невеста находится во власти злого карлика Черномора. Финн давно не общался с людьми, славный гость ему нравится. Финн рассказывает о своей любви к надменной красавице Наине и о том, как он пытался чарами завоевать ее любовь к себе. Но спустя годы в страхе бежал от своей возлюбленной, которая к тому времени состарилась и стала ведьмой. Любовь Наины обратилась в великую злобу, и теперь она будет мстить всем влюбленным. Фарлав также старается напасть на след Людмилы. Вдруг появляется злая волшебница Наина. Она советует ему идти домой, обещая добыть для него Людмилу. Руслан уже далеко. Конь приносит его на заколдованное поле, усеянное костями мертвецов. Руслан видит великую невидаль, гигантскую голову, которая лежит на земле, да еще насмехается над ним. Не желая терпеть издевательства говорящей головы, витязь наносит ей удар. Голова откатывается в сторону. Оказывается, она охраняла волшебный меч. Только этим мечом можно отсечь бороду Черномора и лишить его колдовской силы. Волшебница Наина обещала Фарлафу избавить его от соперников. Кто же следующий? Где хазарский князь Ратмир? Чаровницы Наины заманили его и не отпускают, лишая воли, обольщая песнями, танцами и своей красотой. Здесь звучит персидский хор, написанный Глинкой на основе азербайджанской народной песни «Галанын Дибинде». Когда Ратмир будет купаться, Наина должна его убить. Такая же участь ждет и Руслана. Помешать злым чарам Наины пытается ее пленница Горислава, покинувшая свой гарем в поисках Ратмира. Но появляется Финн и освобождает героев. Они все вместе отправляются на север. Людмила в чудесном дворце злого Черномора. Он так красив, что дух захватывает. Кто-то невидимый развлекает княжну музыкой и танцами. Но все напрасно. Людмила думает только о своем возлюбленном Руслане. Но вот, наконец, витязь попадает во дворец Черномора. Он погружает Людмилу в глубокий сон, а затем сходится с Русланом в смертельном бою. Волшебным мечом Руслан отрезает карлику бороду, в которой хранится его сила. Руслан побеждает Черномора и спешит к Людмиле. Витязь видит, что его невеста спит непробудным сном, и невольная ревность охватывает витязя. Но Ратмир и Горислава успокаивают его. Руслан забирает красавицу и, сопровождаемый друзьями и бывшими рабами Черномора, покидает дворец, устремив свой путь на Киев, в надежде там разбудить юную княжну. На пути в Киев путешественников застает ночь. Руслан, Ратмир, Горислава и сопровождающие их слуги Черномора останавливаются на ночлег. Их сон стережет Ратмир. Мысли его обращены к Гориславе. Он охвачен воскреснувшей любовью к ней. Вбегают рабы Черномора и сообщают Ратмиру, что Фарлав, подстрекаемый Наиной, похитил спящую Людмилу, а Руслан исчез во тьме ночной. Появившийся Финн приказывает Ратмиру отправиться в Киев и вручает ему волшебный перстень, который сможет пробудить Людмилу ото сна. В гриднице князя Святозара в Киеве оплакивают прекрасную Людмилу. Ее никто не может разбудить. Девушку принес Фарлав-похититель, но разрушить колдовство он не в силах. Слышен шум приближающихся всадников. Это Руслан с друзьями. Трусливый Фарлав в ужасе. Он не знает, куда ему спрятаться, куда деться. Но Руслан, вошедший в гридницу, не видит никого, кроме своей невесты. Он подходит к Людмиле и надевает ей на палец волшебный перстень Финна. Людмила пробуждается. Народ славит великих богов, святую отчизну и мудрого Финна. Закулисье. Михаил Иванович Глинка, основоположник русской оперы, создатель двух ярких и важнейших для национальной школы опер – Иван Сусанин и Руслан и Людмила. Каким человеком был композитор? Обучаться музыке Глинка начал в 10 лет. Его учили играть на фортепиано и скрипке. Будучи еще совсем юным, он уже иногда руководил оркестром своего дяди и сам пытался сочинять музыку. Свободно владел 6 иностранными языками. В молодости немало поездил по Европе, посетил Италию, Германию, Австрию и много других стран. В своих путешествиях он знакомился с музыкой разных народов, впитывал ее и учился. Он был великолепным певцом, особенно в молодости. Правда, певческий талант он впоследствии не развивал и сам на публике не выступал. Идея создать оперу на сюжет пушкинской поэмы «Руслан и Людмила» пришла к Глинке от первоисточника Александра Сергеевича Пушкина. Однажды Пушкин, говоря о своей поэме «Руслан и Людмила», сказал, что он бы многое переделал. Но узнать о том, какие изменения планировал поэт, Глинка не успел. Пушкин был убит на дуэли. У каждого композитора есть свои принципы в работе. У Глинки был такой. Он часто сначала писал музыку, а потом текст. Так он поступил и с оперой «Руслан и Людмила». Либреттистам приходилось тяжко, ведь им надо было подстраивать свои стихи под уже написанную музыку. Премьера оперы «Руслан и Людмила» прошла плохо. Певцы не успели выучить свои сложные партии, художники плохо поняли задумку Глинки, поэтому декорации выглядели странными и неуместными. Публика встретила спектакль весьма прохладно. Император Николай I так и вовсе ушел из зала, не дослушав ее до конца. Это нанесло чувствительный удар по самолюбию Глинки. Опера Михаила Глинки пережила множество переделок и сокращений. Критик Владимир Стасов, отстаивавший каждую ноту оперы, называл ее мученицей нашего времени.